Глава 17. Все началось с игрушек. Детский дом, представлявший собой двухэтажное здание из круглого, почерневшего от времени бруса, находился прямо в сосновом бору. Качели, горки, песочницы и прочие сооружения для отдыха и развлечения воспитанников были хаотично разбросаны между деревьями. Перед фасадом высилась трехъярусная бетонная клумба, огороженная низким заборчиком из штакетника, через который можно было с легкостью перешагнуть. Все это облезлое, тусклое, жутковатое, казалось органичной частью леса, как и сам дом. Митя заглушил мотор квадроцикла, и на них с Эвой обрушилась оглушающая тишина. Даже дышать стало тяжелее. Дорога вела дальше сквозь ржавые распахнутые ворота, кое-где затянутые паутиной. Судя по всему, их не закрывали уже очень давно, но Митя не осмелился проехать на территорию и нарушить покой этого маленького тихого царства, притаившегося посреди леса. «Здесь все такое старое, как на фото из далекого прошлого», — прошептала Эва, слезая с квадроцикла и поправляя бинты на ступнях, видневшиеся в вырезе мягких парусиновых туфель. Маленький, как игрушка, квадроцикл цвета темного песка сливался с золотисто-коричневым фоном окружавших их сосновых стволов. Митя и Эва взяли его из гаража арендованного дома. Всего квадроциклов там было три, но на одном из них, самом большом и проходимом, уехал Валерий с Натальей Павловной и Ларисой Прохоровной. Из двух оставшихся Эве приглянулся ярко-красный, с узкими фарами, весь сияющий хромированной отделкой. Но Митя рассудил, что на машине компактных размеров им будет проще маневрировать в лесу, если они решат съехать с дороги, чтобы срезать путь. Эта предусмотрительность оказалась не лишней. Дорога, ведущая к детскому дому, тянулась через поле, огибая кладбище, а затем сворачивала к лесу и долго петляла там, прежде чем выходила к воротам. Судя по всему, ее прокладывали таким образом, чтобы пощадить как можно больше деревьев. Поэтому Митя свернул с нее и двинулся напрямик. Пешком через поселок можно было бы добраться еще быстрее, но Эва не могла бы пройти такое расстояние из-за стертых ног. Она ходила с трудом, почти на цыпочках, и время от времени морщилась от боли. Сняв шлемы, они направились в сторону детского дома. Через пару шагов Эва остановилась и зашипела от боли, втягивая в себя воздух сквозь стиснутые зубы. Митя выставил руку, предлагая ей опереться на него, и она приняла его помощь, но это не очень-то ей помогло. «Вчера, бегая босиком по лесу и дачам, я почти не чувствовала боли, а сейчас будто по битому стеклу иду», — призналась она и добавила с шутливой улыбкой. «Если мама узнает о нашей поездке, мне не сдобровать. Правда, я ее не боюсь, даже в детстве не боялась. Но мне всегда было жаль ее огорчать». «Если ты позволишь, я тебя понесу», — предложил Митя. Эва отмахнулась. «Представь, что подумают работники, когда нас увидят. Наверняка решат, что со мной что-то стряслось. Давай не будем никого пугать, уж как-нибудь дойду сама». Они шли мимо череды качелей, грубых, отполированных за долгие годы деревяшек, раскачивавшихся на скрипящих цепях под порывами ветра. Казалось, с них только что спрыгнули дети, а затем растворились, как призраки. Нигде не было видно ни души. Дальше путь преградила песочница, вкопанные в землю поленья, образующие круг. Песок внутри, смешанный с хвоей и прочим лесным сором, был серым и как будто безжизненным, словно детские руки давно уже его не касались. За песочницей высилась горка, некогда желтая, но до того облупившаяся, что на ржавом острове осталась лишь россыпь скрученных желтых чешуек, которые, скорее всего, окончательно смоет следующим хорошим ливнем. Эва и Митя обогнули горку и застыли на месте, шокированные открывавшейся картиной. Перед ними стояли дети. Бледные, безмолвные, неподвижные и... неживые. Это были скульптуры. Три мальчика и три девочки, отлитые из бетона и выреженные в настоящую детскую одежду. Вязаные шапочки, курточки, платьица. Пепельно-серые лица, наполовину стертые дождем и ветром, с пустыми глазами и потрескавшимися щеками, казались еще более жуткими и зловещими в сочетании с яркими нарядами. У некоторых скульптур не хватало конечностей. Девочка в светло-голубом шерстяном чепчике и синем драповом пальтишке опиралась на одну голую бетонную ногу. Вместо другой ноги из-под полы пальто торчал кривой ржавый штырь. У другой девочки, находящейся позади нее, лицо скрывалось под капюшоном ярко-красной куртки, а голова была склонена на бок, отчего создавалось впечатление, что эта девочка недобро косится на свою одноногую соседку. На них обеих смотрел задорно улыбающийся бетонный мальчик с приподнятой, как для приветствия, рукой. Другой руки у него не было, пустой рукав серой ветровки безвольно свисал вдоль тела, слегка покачиваясь на ветру. Это движение навевало ужас, создавая иллюзию жизни там, где ее быть не могло. Эва вцепилась в руку Мити холодными пальцами. «Все здесь выглядит таким заброшенным. Эти скульптуры, они ужасны», — прошептала она ему на ухо, словно опасалась, что бетонные дети могут ее услышать. Митя молча потянул ее за собой, и они, миновав фигуры детей, свернули на дорожку, ведущую к зданию. Пока они шли к крыльцу, их преследовало ощущение чужих взглядов, устремленных им вслед. Неожиданно в темном дверном проеме открытой двери над крыльцом возникло движение, захватившее все их внимание. Кто-то приближался к ним из глубины длинного коридора, погруженного во мрак, слегка разбавленный светом из окна, расположенного в самом конце и казавшегося проходом в потусторонний мир. Старые доски крыльца жалобно взвизгнули под весом статной женщины в длинном темном платье, перешагнувшей через порог величавой поступью. «Алла Павловна?» — удивленно воскликнул Митя, увидев знакомое лицо, обрамленное гладкими черными волосами. Почти такое же неподвижное и безжизненное, как лица бетонных детишек. Впрочем, не только лицо. Но и весь ее облик органично вписывался в окружающее пространство, где все выглядело застывшим и поблекшим, как на старых фотографиях. «Какими судьбами?» — с натянутой вежливостью поинтересовалась она. Ее застывшая поза была красноречивее любых слов. Алла Павловна их не ждала и явно не обрадовалась незваным гостям. Митя замялся, не зная, с чего начать, и посмотрел на Эву в ожидании поддержки. «Мы хотим поговорить с заведующей», — сказала она, и в ее руках захрустел лист бумаги, ориентировка на Олега Бежецкого. «Нам нужна информация о мальчике, пропавшем из этого детского дома в 99-м году». «Заведующей здесь нет», — отрезала Алла Павловна, едва шевельнув тонкими бледными губами. «А когда она будет?» В голосе Эвы прозвучало разочарование. «Никогда», — коротко бросила Алла Павловна, не вдаваясь в подробности. «То есть как это никогда?» Брови Эвы взметнулись на лоб. «Должность упразднили?» «Нет, детдом наш закрылся», — сообщила Алла Павловна, и в ее голосе задрожала хрустальная горестная нотка. Эва устремила на Митю раздосадованный взгляд. Алла Павловна спустилась с крыльца, повернулась лицом к фасаду, вскинула голову и, глядя на темные голые окна, произнесла: «Вся жизнь моя тут прошла, и детство, и юность, и зрелые годы. Почти полвека в этих стенах. Надо же, так жаль покидать их». «Но почему?» — не отставала Эва, тенью следуя за ней. «Дом свое отжил, сносить будут», — пояснила Алла Павловна. «А мы переехали. Для нас новый дом построили, большой, светлый, прям дворец. Это на Луковом острове, где раньше пионерский лагерь был. Дети и персонал уже там. А я тут последнюю мелочевку подбираю, машину жду. Она уже скоро должна подъехать». «Вон как!» — воскликнула Эва. «Какое замечательное событие! Поздравляю с новосельем!» «Спасибо», — пробормотала Алла Павловна, не разделяя ее восторга. «Главное, детям там хорошо. Простор, комфорт, современные игровые комплексы. Не то что здесь». Она скользнула взглядом по детской площадке. «Эти качели старше меня. И детишки». Кивнув в сторону бетонных фигур, она печально вздохнула. «Так странно. Я выросла, а они нет». «А почему они в одежде?» — спросила Эва. «Эта традиция появилась давно, когда я сама еще была здесь воспитанницей. Раньше игрушек на всех не хватало, и дети возились с этими скульптурами, как с куклами. В каждой группе имелась целая коробка старой одежды. Где-то что-то оторвалось, испачкалось. И воспитатели отдавали такие вещи детям для игры, пытаясь хоть чем-то их занять. К тому же, наряжая скульптуры, дети быстро учились застегивать пуговицы и замки, завязывать узлы на поясах, а потом уже сами одевались самостоятельно, и это облегчало работу персонала. Ведь мало кто знает, как непросто собрать на прогулку пару десятков озорных чертенят, которые не могут ни минуты усидеть на месте. Позже, когда я сама стала здесь работать, недостатка в игрушках уже не было, но традиция с переодеванием скульптур сохранилась. Отправляясь на прогулку, дети брали с собой коробку с одеждой и устраивали состязания, соревнуясь в том, кто быстрее переоденет свою бетонную куклу в новый наряд. Алла задумчиво смотрела на скульптуры, и ее взгляд постепенно оттаивал под наплывом воспоминаний. Но вдруг вновь стал холодным и напряженным, словно в ее голову закрылась неприятная мысль. Бывало, одежда с фигур исчезала, кто-то крал ее. Однажды утром я пришла на работу раньше обычного и застала на нашей территории незнакомую женщину, которая торопливо стягивала куртку с бетонного мальчика. Сунув ее в мешок, стоявший рядом на земле, она принялась за другую вещь. Три скульптуры уже были полностью раздеты, наверняка их одежда лежала в том мешке. Я хотела было поднять тревогу, но, увидев лицо женщины, передумала. У нее были такие глаза, как у собаки, которую дома ждут 10 голодных щенков. И я решила, пусть берет, ведь не жалко, у нас полным-полно такого барахла. Она заметила меня, схватила мешок и сбежала через дыру в заборе, скрытую за кустами, которую, наверное, сама и проделала. Наверняка и в других случаях с исчезновением одежды виновницей была она. Забор в тот же день залатали, и одежда с наших скульптур больше не пропадала. С тех пор прошло уже несколько лет, а мне до сих пор вспоминается эта женщина и её тоскливые глаза. И каждый раз такое чувство, словно я ее раньше где-то видела. «Вы помните, как она выглядела?» — спросила Эва. Анна Павловна замялась и нахмурилась. «Странное дело. Мне казалось, что я хорошо ее запомнила, но все как в тумане, лицо напрочь стерлось из памяти. Даже не знаю, молодая она была или старая. Помню только глаза. Огромные, светлые и слегка безумные. Вот если бы она мне снова встретилась, по глазам я бы ее точно узнала». Анна Павловна подошла к скульптурам и принялась поправлять на них одежду с таким заботливым видом, словно это были живые дети. Митя направился было за ней, но остановился, увидев, что Эва осталась на месте и уткнулась в телефон. «Хочу попробовать дозвониться до Виктора Степановича», — пояснила она в ответ на его вопросительный взгляд. «Попрошу его прислать мне в мессенджер фото Люси. Думаю, оно должно у него где-то быть, ведь он занимался ее поисками». «Какой еще Люси?» Митя удивленно заморгал. «Погоди, сейчас некогда, позже расскажу», — отмахнулась Эва. «А ты побудь с Аллой Павловной, займи ее разговорами, чтобы она никуда не ушла. И, кстати...» Ее глаза широко распахнулись. «Покажи ей, наконец, ориентировку с Олежиком. Ведь она говорит, что всю жизнь здесь провела, вдруг и его вспомнит». В руке Эвы вновь появился знакомый листок с ориентировкой. Вручив его Мите, она поднесла телефон к уху и в следующий миг воскликнула. «Ну, наконец-то, гудки пошли. Он в доступе. Алло? Виктор Степанович? Нет-нет, со мной все в порядке. А Тарасики есть новости?» «Совсем никаких?» «Ох, нет, не только за этим звоню. У меня к вам просьба». Дальше Митя уже не слушал. Приблизившись к Алле Павловне, он собрался с духом и, развернув ориентировку, передал ей. «Это Олег Бежецкий, пропавший в 99-м. Вы тогда уже здесь работали? Помните, как это случилось?» Взгляд Аллы Павловны упал на черно-белый портрет, и листок забился пойманной птицей в ее внезапно задрожавших руках. Все ее величавое спокойствие разом испарилось. «Помню. Еще бы не помнить», — произнесла она мертвее на глазах. «Меня из-за этого чуть в тюрьму не посадили, обвиняли в халатности. А сторожа уволили за то, что не следил за ограждением. Забор тогда у нас был хлипкий, из штакетника, весь в дырах. В некоторых местах не хватало целых пролетов. Хотя это было несправедливо. Причем тут сторож, если он всего год у нас проработал и забор был таким задолго до него? После случая с Олежиком сразу железные поставили, а раньше никому дела не было. А как пропал Олежик? Ни с того ни с сего убежал и сразу исчез бесследно? Ничего не предвещало? Предвещало, ох, как предвещало. Алла Павловна покачала головой и, отступив назад, тяжело опустилась на ржавую ступеньку горки, словно ноги ее не держали. А ведь я как чуяла, быть беде. И все началось с игрушек. «С игрушек?» — удивился Митя. «Да, сначала пропали игрушки, его любимые. Вообще-то все игрушки условно общие, но на самом деле каждый ребенок выбирает себе свои и играет всегда только с ними. Если кто-то из детей возьмет то, что уже облюбовано кем-то другим, сразу вспыхивает конфликт, визг, слезы, а то и драка. Игрушками можно меняться или брать с разрешения, но не просто так, даже если те валяются без дела. Дети вечно бросают свои игрушки где попало, часто оставляют их на детской площадке, в песочнице или на веранде, а потом находят их на своих местах. Но однажды, во время одной из прогулок, Олежек закатил жуткую истерику. Мне с трудом удалось успокоить его, и выяснилось, что пропали все его игрушки. Одноухий медвежонок, облезлый солдатик и грузовик с синей кабиной и желтым кузовом, в котором Олежек катал своих игрушечных друзей, плюшевого и деревянного. Он утверждал, что оставил их на площадке, но мог и забыть, где именно, ведь ему было только три. Мы искали эти игрушки весь день, сначала обшарили каждый метр во дворе, потом перевернули все здание, но так и не нашли. А через три дня пропал и Олежек. Все эти три дня он непрерывно хныкал, продолжая искать пропажу, а в тот день, как только мы вышли на прогулку, он вдруг успокоился, встал у забора и все время на лес смотрел, словно видел там что-то. Мне бы заподозрить неладное, а я, дура, обрадовалась, не ноет и ладно. Хотя нет, помню, я все же спросила у него, что такого в лесу интересного, он и говорит. Там Мишка и солдатик на грузовичке катаются, им весело. Тогда я и внимания на это не обратила. Дети ведь могут всякое насочинять. Но потом мне стало ясно, что кто-то заманил Олежика в лес, возможно, с помощью этих игрушек, которые специально для этого и украл. И вместе они где-то спрятались, ведь не мог трехлетний ребенок далеко убежать. А как только заметила Олежика по ту сторону забора, сразу за ним бросилась, и он скрылся в зарослях у меня на глазах. Уже через минуту я была в том же месте, обшарила все вокруг и ничего. Звала, не откликнулся. Затаилась и слушала, ни шорохов, ни звука шагов. Вот как так? Трехлетний ребенок сам не может долго сидеть тихо, а значит, кто-то там был рядом с ним. «Не вините себя», — участливо сказал Митя, когда Алла Павловна замолчала. «Думаю, скоро выяснится, что случилось с Олежиком и кто виноват в его исчезновении». «А я вот так не думаю», — возразила Алла Павловна с тягостным вздохом. 26 лет уж ищут, чудес не бывает». «Всё тайное становится явным», — парировал Митя. «Любимая пословица моего отца». «Хорошая пословица, а я все эти годы поддерживала себя изречением из Библии». На губах Аллы Павловны появился намек на улыбку, и она заговорила смягчившимся певучим голосом. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». «Вот видите, даже в Библии так написано, грех не верить», — полушутя сказал Митя. «Грех». Алла Павловна кивнула, и голова ее так и осталась поникшей. Листок с портретом Олежика выпал из ее ослабевших пальцев. Митя подобрал его и спрятал в карман. Со стороны дорожки донесся звук шагов, к ним приближалась Эва с телефоном в руке. Она шла быстро, почти не хромая, и это могло означать, что ей есть что сказать. Или показать. Приблизившись, Эва продемонстрировала Алле Павловне экран своего смартфона, где отображался портрет худощавой женщины с большими светлыми глазами. «Вы когда-нибудь видели эту женщину?» — спросила она, присаживаясь на ступеньку рядом с ней. Алла Павловна, наоборот, вскочила, выхватила у Эвы телефон и, накрыв его ладонью от солнца, всмотрелась в экран. «Так это она? Та воровка, что украла одежду с бетонных фигур?» Ее голос сорвался в крик, полный крайнего изумления. «Те же глаза, несчастные, безумные и...» «О, боже! Наконец-то я вспомнила, где я видела ее раньше. Точно такое же фото было вклеено в дело Олежика Бежецкого. Так значит, она... его мать!» Казалось, воздух уплотнился вокруг них под тяжестью этого открытия. Разрозненные фрагменты информации, пропавшие игрушки, украденные с бетонных детей одежда, безумные глаза женщины, лишившиеся сына, внезапно сложились в жуткую логическую цепочку. Ошеломленный Митя повернулся к Эве и спросил, указывая взглядом на телефон. «Это и есть Люся, чье фото ты просил у Виктора Степановича?» «Да», — с видом глубокого удовлетворения кивнула она. «Ниточка найдена. Правда, мне все еще трудно представить, куда она нас заведет». До них донесся взволнованный голос Аллы Павловны. «Значит, мать Олежика жива?» Она начала метаться взад-вперед по тропинке, продолжая рассуждать. «Так, может, она его и выкрала?» Я сразу на нее подумала, но в милиции отмели эту версию, потому что на тот момент она уже 3 года числилась пропавшей без вести. 3 года — срок немалый, а если о человеке нет вестей в течение 5 лет, его могут признать умершим, — сообщил Митя. В милиции ее уже тогда сочли умершей, — отмахнулась Алла Павловна. Никто не стал ее искать, да и Олежика тоже. Прочесали лес вокруг детдома, и все на этом. Какая безответственность, — возмутилась Эва. «Ну а что вы хотите? Шел последний год проклятых 90-х, время безденежья и беспредела. Преступления случались так часто, что их некогда и некому было раскрывать, даже тяжкие, что уж говорить о пропавшем из приюта мальчике», — пояснила Алла Павловна. «С началом 2000-х все стало быстро меняться к лучшему, но дело Олежика Бежецкого так и осталось нераскрытым. Митя хотел добавить, что после Олежика в поселке пропало еще 6 детей, и эти дела тоже не раскрыли. Но внезапно их беседу прервал грубый рокот двигателя. В ворота, лязгая и фырча, вползал грузовик с кабиной, облепленной грязью. «Ну, наконец-то!» — с облегчением воскликнула Алла Павловна, мгновенно возвращаясь в образ собранной, строгой женщины. Кивнув им на прощание, она поспешила к притормозившему рядом с крыльцом грузовику. Проводив ее взглядом, Эва повернулась к Мите. В ее глазах читалась сосредоточенная решимость. «Что ж, не зря мы сюда приезжали», — задумчиво произнесла она, скользя взглядом по бетонным фигурам. «Итак, Люся крала одежду. Не эти ли вещи были в узле с ее пожитками?» Вот бы еще выяснить, как пропали другие дети. Может, и у них, как у Олежика, незадолго до исчезновения терялись любимые игрушки. Лес вокруг них притих, словно прислушивался. В недрах детского дома за темными окнами мелькали Алла Павловна и грузчики, которые выносили последние вещи. Старый дощатый пол скрипел под их ногами, и этот звук напоминал Мите сдавленный смех, словно дом посмеивался над ним и Эвой, пытавшимися разгадать его жуткие тайны.